Глава 10. «Ваше Величество!» Король выглядел малость потрепанным и нервным, озираясь по сторонам, вошел в спальню и, захлопнув дверь, навалился на нее спиной. «Не ори так!» — шикнул на меня, прислушиваясь. За дверью раздались голоса и сразу стихли. «Ага, хорошо. Так, Мария, мне неприятно находиться здесь, но выбора не было». Я вздернула бровь. «Так чего приперся-то тогда? Мог вызвать на аудиенцию в свой леденющий тронный зал». «Как ты уже, наверное, слышала, грядет летний бал, и ты приглашена». «За что такая честь?» Не удержалась от вопроса, за что получила свирепый взгляд. «На праздник съедутся гости из других королевств. Они должны видеть воочию, на что способен Гуннар. Если пустить слух в толпе, что на балу иномерянка, это наверняка вызовет интерес правителей». «А просто сказать им об этом нельзя? Зачем мне присутствовать при массовом шоке?» «Нельзя. Могут не поверить. Надо, чтобы видели тебя. И если спросят, то подтвердишь. Расскажешь что-нибудь о своей этой земле». Король выглядел возбужденным, взбудораженным. Сильно нервничал, поскольку на лбу проступили капельки пота. Я же стояла и обдумывала мысль. Что за нафиг? Должны видеть, на что способен Гуннар. У его величества какой-то спор с другими правителями, чей архимаг круче. Но с другой стороны, мне-то какая разница, верно? Я пойду на бал, на самый настоящий бал, где будут короли, герцоги, лорды, да еще и другой расы. Может быть, я даже познакомлюсь с какой-нибудь эльфийкой и подружусь с ней. Я согласна, только платья у меня нет. Да сошьют тебе платье. Все, давай, меня не должны здесь видеть. И король умчался, оставив меня в легком шоке. «Все, давай?» Не то чтобы у меня были познания, как должны вести себя короли, но «давай?» С каждым днем все интереснее и интереснее. Оставшееся время ходила по комнате, чтобы не помять платье. Привыкала к золотистым туфелькам на шпильке, которые обнаружились в одном из футляров. Туфельки оказались одни на 5 платьев. Но хоть так. К моменту, когда за мной зашел Ридер, я уже основательно натерла обе ноги, и когда он подал мне руку, чтобы я могла опереться, то с радостью повисла на герцоге. «Чудесно выглядишь. Смотрю, и кроссовки сменила». «Спасибо». Улыбнулась. Про то, что с удовольствием влезла бы обратно в кроссовки, умолчала. «Анор ждет в экипаже». Ридер недовольно поморщился. «Есть предположение, почему он решил ужинать с нами?» «Да, хочет обсудить кое-что по работе. Я какое-то время буду помогать с делами в агентстве. Эльфам Анор отправил письмо с просьбой разрешить принимать наши тур-корабли. Но вот правители Дарлоса отправят к нам своего представителя лично. Он приедет на летний бал Ее Величества. Заодно и обсудим возможность путешествий в их государство». При упоминании Ридером Дарлоса сердце учащенно забилось. «Красивая там столица, и архимаги такие... шикарные». Внезапно захотелось отменить ужин и вернуться в турагентство, чтобы побывать в Дарлосе. Но умом понимала, там сейчас глубокая ночь, если уже не раннее утро, и архимаг наверняка дрыхнет. Я ж даже имя его не спросила. Впрочем, оно и к лучшему, не стану забивать голову всякой ерундой. Ну, понравился мне мужчина, что теперь? Как понравился, так и разонравится. Замуж я не собираюсь, а если соберусь, то присмотрюсь к герцогу. Ой, нет, только не Ридер. Он приятный мужчина, безусловно, но даже ни крошечки романтичности не вызывает. Пока витала в облаках, размышляя, за кого я выйду замуж, за архимага без имени или герцога-вдовца, мы дошли до кареты. Анора я, несмотря на сгустившуюся темноту, как ни странно рассмотрела в окошечко. У него глаза полыхали желтым. Что за дела такие? «Ридер, а что у Анора с глазами? Больной, что ли?» Еле слышно спросила, затормозив герцога. «Нет, дракон беснуется, злится на что-то». «Он отдельный, что ли?» Совсем не поняла я. «Драконья ипостась имеет свой собственный разум, так что да, можно сказать, что отдельный. Только если оно разлится, то и дракон тоже. Вот у него глаза и светятся. Половину горожанок распугал уже». Хихикнула, но больше ничего выяснять не стала. Видела я сегодня утром парочку горожанок. Испуганными они вовсе не выглядели. «Добрый вечер!» залезла в карету, ослепительно улыбнувшись принцу. «Сегодня я растоплю этот айсберг, а то нехорошо получается, нам еще работать вместе, а мы на ножах». Девушка на ресепшене в этот раз пыталась потерять сознание, сначала когда увидела Ридера, потом Анора, но быстро очухалась, когда в ресторан вошла я. Мне пришлось задержаться буквально на минуту, трясла ногами на прохладном ветру, чтобы хоть немного облегчить боль в ступнях. «Тот же столик, герцог Ховард, или ваш, ваше высочество?» Едва дыша ворковала она, стараясь не обращать на меня никакого внимания. Мужчины это заметили. Анор усмехнулся, а Ридер обернулся ко мне. «Мария, выберешь столик? Чувствую, еду, принесенную мне, нужно будет проверять тщательно на предмет плевков и стекол. Хотя, может, администратор не настолько меня не взлюбила, чтобы подговаривать официантов на подобные гадости. С удовольствием бы стукнула герцога по голове туфлей, да нельзя, поэтому мило оскалилась. «Стол Анора, пожалуйста». Девица тихонько пикнула. «Как же, кто-то смеет называть принца по имени?» Столик Анора оказался точь-в-точь таким же, как и герцога, просто с другой стороны ресторана. И тут имелось широкое окно с видом на чудесный зеленый парк. Ридер сел справа от меня, перегораживая собой выход, наверное, чтобы не сбежала. Анор расположился напротив и со скучающим видом раскрыл меню посередине, на напитках. «Я не буду вино, помнишь, да?» Зачем-то шепнула герцогу и жутко смутилась, кажется, даже покраснела до кончиков ушей. От Анора это не осталось незамеченным. «Проблемы с алкоголем?» Вскинув бровь, поинтересовался без особого желания знать ответ. Поэтому я промолчала и полезла в меню. В прошлый раз не могла прочесть и выбрать, что захочется. Сейчас же с удовольствием проведу за изучением блюд долгое время. «Мать их! Это что за цены?» В горле встал ком, выпустила струйку воздуха, откашлялась и снова взглянула на страницу. Запеченный картофель за 20 золотых монет. Хоть и не знала местных расценок, но даже я понимала, что 20 золотых – это немало. Скорее, даже очень много. Но за картошку? Внезапно перехотелось есть. Вряд ли смогу позволить себе такие рестораны в будущем. Так может, все-таки что-нибудь попробую? А то когда еще удастся, верно? Готовы сделать заказ? Из-за ширмы появилась официантка, та же, что и в прошлый раз. Меня она узнала, скользнула по мне слегка испуганным взглядом. «Да не буду я больше бокалами стучать, не буду». «Да, бутылку вина из осмариса, жаркое и салат с креветками». Анор захлопнул меню, сделал заказ и уставился в окно, словно находился здесь один. Ридер взял то же самое, я ограничилась только сырным салатом и апельсиновым соком, от греха подальше. «Поговорим о делах». Принц обернулся к нам, сцепил пальцы в замок и положил руки на стол. «С лордом Ардивалем поедет провожающий из группы. Если, конечно, ты, Мария, все-таки не хочешь составить ему компанию». «Я бы с удовольствием поехала к эльфам, но боюсь, я ведь ничего не знаю. Заблужусь, заблужу лорда, потеряю его детей». «Хорошо, значит, поедет Нил». «Что за группа провожающих?» Поинтересовалась, ковыряясь в тарелке. Заказ уже принесли, на удивление, очень быстро. Стекла в салате не нашлось. Ну и замечательно. Мой отец собрал ее специально, чтобы отправлять специалистов с клиентами на отдых. Там 10 человек. Анор сделал паузу и хмыкнул. Словно надеется, что клиентов будет больше одного. Почему бы и нет? Пожал плечами Ридер. Туризм довольно интересная сфера. К тому же ранее путешествия не были доступны даже таким, как Ардиваль, а с помощью короля это наконец станет возможным. Угу. Анор со звоном отложил вилку, пригубил вино, опустошил один бокал и следом второй, размышляя о чем-то, отвернулся в окно. «Как бы нам это боком не вышло!» «О чем ты?» — герцог нахмурился. «Неважно. Так, мысли вслух». У меня же окончательно пропал аппетит. Сидела и молча пила сок, пока Ридер и Анор обсуждали, дадут ли гном разрешение на тур корабль. Спустя получасового спора пришли к выводу, что даст. Гномы единственные, кто создает кучу различных артефактов, которые вполне заинтересуют туристов. И помимо налогов, они принесут гномам еще и хорошую прибыль. «Расскажи, Мария, о себе!» Вдруг резко оборвал разговор Анор. «О супруге!» Напомни, как она погибла?» Воздух заискрился напряжением. Я гневно взглянула на принца и перехватила его колючий взгляд. «Зачем он это делает?» «Ридер, можешь не говорить!» Положила ладонь на плечо герцогу и зашипела на принца. «Имей совесть, Анор! Неприлично спрашивать о таком!» Герцог заметно нервничал, влил в себя бокал вина и стиснул его в руке. Хрупкое стекло опасно затрещало. «Да нет, я расскажу. Подло утаивать подобное от друга!» Перевел на меня взгляд, заставив меня похолодеть изнутри. Столько в нем было боли. «Я не леди для этого принца-дракона, но сценарий давно